Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а давай сегодня в кино сходим? Давай, конечно, раз тебе хочется. Вот сейчас придем домой, пообедаем, помоем за собой посуду. Потом ты, наконец, наведешь порядок в своей комнате и прям пойдем. А может, сразу в кино? Не люблю посуду мыть и порядок наводить не люблю. Тем более у меня в комнате и так все хорошо. Ты ведь давно маме обещала разложить игрушки по местам. Неужели это так сложно, а? Ну, не хочется мне. Вот была бы у меня волшебная палочка, я бы пожелала, чтобы вся домашняя работа сама с собой делалась. Волшебная, говоришь? Хм. Что ж, я тебе могу помочь. У тебя есть волшебная палочка? Нет, конечно. Может, ты тогда вместо меня всю работу сделаешь? Ну, это тоже вряд ли. Ну, тогда я не знаю. Я расскажу тебе сказку, которая, может быть, поможет тебе. Сказку? Я так и знала. Ну, нет, конечно, если ты не хочешь, я могу не рассказывать. Хочу, хочу, рассказывай. Ну, тогда слушай. В одной сказочной стране жила-была девочка по имени Яна. Ничего плохого о ней сказать не могу. Хорошая девочка, добрая, веселая. Вот только домашнюю работу она очень не любила. Ну, правильно. Кто же ее любит? Ну, вообще-то ты, конечно, права. Удовольствия в этом не слишком много. Вот Яна тоже так считала. А потому посуду после завтрака не мыла, пыль в комнате не вытирала, а игрушки, где бросила, там и валяются. Я все завтра уберу. Или послезавтра. А лучше послепослезавтра. И от этого ее комната все больше и больше напоминала старый заброшенный склад. Горы игрушек постепенно покрывались пылью, там и сям валялась грязная одежда. Даже дневной свет с трудом пробивался сквозь окно. И вот однажды вернулась Яна после школы домой и захотела поиграть со своей любимой куклой Дашей. Надо вспомнить, куда я ее положила? Под кроватью нет. Эх, за столом тоже. Может, в углу, где мои джинсы валяются, тоже нет. Стала Яна искать куклу, начала пробираться сквозь завалы. Пошла дальше, еще дальше и еще, и постепенно оказалась в совсем незнакомом месте. Странно. Вроде бы я только что была в своей комнате, а теперь это место больше напоминает пещеру. Идет Яна по таинственной огромной пещере. Вокруг нее пыльные кофты да футболки свисают. Горы из старых игрушек. Кое-где немытые чашки и тарелки валяются. И вдруг видит она, сидит на кочке человечек. Ростиком невысок, лицом не страшен, одежка на нем старенькая да обтрепанная. Сидит он и тяжелехонько вздыхает. Подошла к нему Яна и вежливо спрашивает: «О, приветик, а ты кто такой? И что здесь делаешь?» Отвечает человечек: «Я уборка». «Пап, погоди, какая уборка? Это же слово женского рода!» «Ну, вот ты сказку «Морозко» помнишь? Там «Морозко» — мужское имя. Вот и в нашей сказке пусть будет «Уборко», понимаешь?» «Ну, не знаю». «Ну, или как «Егорка», тоже ведь мужское имя. Егорка-уборка». «Ладно, ладно, пускай будет». «Ну и вот», говорит Яне человечек, Я уборка. Дух порядка и чистоты. Да ладно! Ты посмотри вокруг! У тебя ж тут ни чистоты, ни порядка! Нет, Яна, это у тебя тут ни порядка, ни чистоты. Смотри, во что ты свою комнату превратила. Приходится выживать в неестественных условиях. Ну, с другой стороны, здесь довольно уютно. Есть все необходимое. Живи да радуйся. Чего ж ты тут такой печальный? Мы, духи чистоты, так устроены. Если вокруг беспорядок, мы начинаем грустить и впадать в депрессию. Я бы, конечно, хотела тебе помочь. Но как же я это все уберу? Посмотри, сколько тут всего! Я за целый год не управлюсь. А ты сама ничего не делай. Ты меня попроси, я все улажу. Мы, духи, совсем как джинны. Пока желание не загадаешь, ничего сделать не можем. Зато если попросить, мы такой порядок наведем, что просто ого-го. А как просить-то нужно? Да очень просто. Скажи: уборка, уборка, слезай с пригорка, ко мне в дом приходи и порядок наведи. И что потом будет? Я сказки знаю. Ты, наверное, что-нибудь взамен попросишь. Да ничего мне не нужно. Только бы вокруг всегда были чистота и порядок. Ну, давай, проси скорее. Ну, хорошо. Как там? Уборка, уборка, слезай с пригорка, ко мне в дом приходи и... И порядок. Да, и порядок наведи. Обрадовался уборку. Глазки у него заблестели, спрыгнул он с кочки и давай порядок вокруг наводить. Тряпочку схватил, пыль вокруг вытер. Всю грязную одежду в комок собрал, в стиральную машину затолкал. Всю чистую аккуратно в стопочки сложил, в шкаф уволок. Потом за игрушки взялся. Ну-ка, Яна, посторонись, уборка идет. Вот эту лошадь на полку. Вот эти пазлы в коробку и тоже на полку. Вот этого медведя пропылесосить, почистить и глаз новый пришить. И опять на полку. А вот эту куклу... Ой, моя Даша нашлась, давай сюда. Я сейчас ее причешу, платьице выглажу и на полку к остальным игрушкам посажу. Так что тут у нас еще... Превратил уборка Янину комнату из грязной пещеры в настоящее царство чистоты и порядка. Все вокруг блестит, каждая вещь на своем месте стоит, нигде ни пылинки, ни соринки. Радуется Яна. Ой, как здорово! Мне теперь никто про беспорядок слова не скажет. И родители перестанут хмуриться, и времени больше свободного появится. А главное, для этого трудиться не нужно. Все уборка сделает. Решила Яна отпраздновать такое событие. Сбегала на кухню, принесла оттуда шоколадку. Хотела развернуть, но тут уборка к ней подскочил, шоколадку из рук вырвал. Нет, что ты, что ты? Нельзя тут мусорить, не смей. Но я же просто хотела. Знаю я, что ты хотела. Обертку развернуть и на пол ее бросить. Не позволю, дай сюда. Выхватил уборка шоколадку у Яны, сбегал на кухню и на полочку ее положил. Аккуратненько. Пожала плечами Яна. Ну и ладно, ну и подумаешь. Я тогда в игрушки поиграю. Где тут мой розовый единорог? Нет, не смей его трогать. Он на своем месте стоит. Нельзя его передвигать. Ты же нарушишь весь порядок. Слушай, уборка, какой-то ты нервный стал. Я от тебя такого не ожидала. А вообще, а чё ты тут стоишь? Ну-ка выйди из комнаты, наследишь еще, грязи с улицы натащишь. Я не для этого здесь полы мыл да пылесосил. Иди, иди, а я тут за порядком следить буду. Вышла Яна из комнаты, а уборка за ней. Дверь захлопнул. Пап, ну что это такое? Почему всегда так? Хочешь как лучше, а получается хуже. Ну, Ульянка, жизнь вообще такая штука. Ничего в ней просто так не бывает, к сожалению. Но это же не жизнь, а сказка. Должна же быть разница. А разница в том, что в сказке всегда можно найти какой-нибудь волшебный способ, чтобы все исправить. Сейчас попробуем. Значит так. С Стоит Яна у дверей своей комнаты и думает, что же ей теперь делать? И выгонять духа чистоты не хочется, но и оставлять его в комнате, ну, никакого желания. Может, выманить его? Пошла Яна на кухню, стала слова волшебные вспоминать. Уборка, уборка, слезай с пригорка, ко мне на кухню приходи и порядок наведи. Выскочил уборка из комнаты. Кухня! Кухня! Ну, конечно, кухня! Ух, сколько здесь беспорядка! Ой! Ухи! Сейчас займусь! Засуетился дух порядка. Всю посуду перемыл, продукты в холодильнике разложил, на полки залез, за макароны взялся, ровными рядами в пакетики рассовывает. А Яна думает: нет, так тоже не пойдет. Сейчас он здесь идеальный порядок наведет и опять никого не впустит. Где же мы обедать будем? Надо по-другому. Уборка, уборка, слезай с пригорка, в комнату родителей приходи и там порядок. Стой, стой, стой! Хочешь, чтобы и родители к себе войти не смогли? Может, в прихожую его отправить? Или вообще в подъезд? Тогда все соседи бездомными останутся. По-моему, выход здесь только один. Что? Самой все делать? Ну, видимо, да. Подумала-подумала Яна, махнула рукой и говорит: значит так, уборку-уборку, иди обратно на пригорок, из квартиры уходи и и порядок здесь не наводи. Я сама справлюсь. Только вымолвила она волшебные слова, как уборку раз и пропал. Тут и сказочке конец. Хоть порядок-то после него остался? Или все опять разбросалось? Ну, пускай остался. Мне не жалко. Ну, хоть на этом спасибо. Ну что, мы уже почти дома. Сейчас быстренько за уборку и в кино, правильно? Ну, наверное, придется. Хотя... как там было? Уборка, уборка, приходи... не помню, с горы и наведи мне тут порядок. Ты там чего это бормочешь, а? Нет, нет, я просто так, ничего особенного. Ну, смотри у меня. Идем скорее. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует...